Слежка за фрадштадтским торговым представительством стала для Джона еще одним неприятным торидийским сюрпризом. По всему выходило, что противник подтягивался к островам не только в экономике и военном деле, но и в компетенции спецслужб. Так оно, конечно, интереснее и веселее, но он все же предпочел бы более простую и быструю работу против дилетантов. И было совершенно неважно, что слежка осуществлялась некачественно. Важен был сам факт ее наличия. Поначалу-то Олстон решил, что наблюдение ведется за представительством в целом, но спустя пару дней вынужден был признать, что филеры торчат под окнами именно по его душу. Уж слишком явственно неопытные соглядатые напрягались, стоило лишь ему появиться в окне или выйти с сигарой на балкон. Что же это получается? В тайной канцелярии короля Георга завелся шпион, или на его след вышли по итогам измайловского дела? Та операция вообще закончилась полным провалом. Мало того, что это отодвигало на неопределенный срок, а то и вовсе делало невозможным получение обещанных капитану наград, так еще и был нанесен весьма болезненный удар по репутации одного из самых успешных агентов иноземного отдела канцелярии. И, читая скупые слова сожаления по поводу неудачи в сообщении Гринвуда, Джон отчетливо видел проступающее между строк разочарование в своих действиях. А как еще прикажешь трактовать случившееся, когда цель не достигнута, находившиеся на довольствии наемники убиты, деньги короны потрачены зря? И главное, упущен уникальный шанс расправиться сразу с двумя врагами Фронштадта одновременно. В этом Олстону удалось убедиться воочию, посмотрев на торжественный въезд в Южноморск живого и здорового царевича Федора в сопровождении своего друга-помощника, князя Бодрова. Так что Джону оставалось только скрипеть зубами, достроить планы исправления своего промаха. Правда, он возглавил операцию лишь на завершающем этапе, но захочет ли начальство принять этого внимания, оставалось только гадать. И тут еще слежка. Первым порывом Джона было выйти на улицу, потаскать хвост за собой пару часов, да исчезнуть из поля зрения филеров. Или того хуже, завести куда-нибудь в темный уголок и начистить физиономии, так сказать, в профилактических целях. Но первый порыв ушел, эмоции схлынули, и Олстон благоразумно решил не обострять ситуацию. Пусть себе, следят. Было бы у местного сыскного приказа, или кто там у торидийцев еще слежкой занимается, может, что-то серьезное на него? Уже бы предъявили. А раз не пытаются войти в представительство, значит, все у них вилами по воде писано. Одни не стоящие внимания догадки. Так что здесь он в полной безопасности. Войти на территорию фрадштадтского представительства — это оскорбление короны и международный скандал. Островное королевство такого не прощает, а вот если он выйдет в город, то может попасть в засаду и оказаться в торидийских застенках. Причем его соплеменники не будут об этом знать, а значит, и не смогут помочь. Местные же на все вопросы по поводу пропажи подданного короны будут разводить руками да изображать бурную разыскную деятельность. По крайней мере, во Фрадштадте поступили бы именно так. А застенки они на то и существуют, чтобы выбивать из угодивших туда бедолаг нужную информацию. Так что нет, не предоставит капитан Олстон торидийцам такой возможности. Посидит в представительстве спокойно и изучит присланные начальством бумаги, наметит новый план действий и тихонько исчезнет. Жаль даже, что не увидит, как обеспокоенные его долгим отсутствием соглядатые будут лишнюю неделю впустую торчать под окнами. Если бы не спешка, обусловленная уникальностью представившегося шанса, капитан ознакомился бы с этими бумагами намного раньше. Он всегда делал это перед тем, как приступить к делу, потому что прекрасно понимал важность, значение предмета разработки. Чем больше знаешь об интересующем тебя человеке, тем легче его просчитать, предугадать поступки, слова, мысли. А когда ты вооружен таким знанием, довести миссию до логического конца — это уже дело техники. Как опытному охотнику, знающему все о повадках загоняемого зверя, достаточно занять верную позицию и вовремя спустить курок. А в прошлый раз пришлось спешно устраивать ловушку в заранее известном месте, грех было не воспользоваться так редко выпадающим шансом. Так что не до изучения досье было, операцию пришлось кроить быстро, что называется, по-живому. Потому и был Олстон неудачей раздосадован, но не более. Неприятно, что отрицательный результат останется в его безупречном доселе послужном списке. Но по большому-то счету, винить капитану себя не в чем. Яд попал в пищу объектов охоты? Попал. Убойная команда проникла в дом? Проникла. Какие вопросы к Джону? Или он должен был сам лично пичкать жертвы ядом, а потом добивать кинжалом? Нет уж дудки. Ему доверили руководить финальной фазой операции, но исходные данные поступили от других людей. А он не привык полагаться на чужие слова. Вот если бы вся операция была его от начала до самого конца, то да, Джон готов был рисковать и нести ответственность за успех или неудачу. Что ж, теперь все будет по-другому. Пока филеры мерзли на улице, Олстон с удобствами в тепле спокойно изучал дела Федора Соболева и Михаила Бодрова. Несмотря на все громче звенящую славу, царевич Федор представлялся разведчику особой заурядной. Умен, любознателен, предприимчив и весьма настырен. До этого и не отнимешь. Но это все объяснимо. Такие люди с какой-то периодичностью появляются во всех странах. Чаще всего, конечно же, на благословенных Господом Фрадштадтских островах. Но когда-то должно было повести и Таридии. Так что здесь было все понятно и объяснимо. Вот с Бодровым было сложнее. Еще совсем недавно он был никчемным человеком, высокородным, избалованным детинушкой, со вздорным характером. Благодаря родству с царствующим домом после смерти родителей был взят на дворцовое содержание, кое успешно и транжирил направо-налево в бесконечных кутежах. Было у Бодровой свое наследное имение «Холодный удел», но как ни старался его управляющий, доходы от него никак не хотели соответствовать запросам молодого повесы. Михаил пил, гулял, охотно брал деньги в долг и часто забывал отдавать. Был высокомерен и вспыльчив. Однако от неизбежных при таком нраве дуэли уклонялся, пользуясь привилегией члена царской семьи. В общем, человеком был князь на редкость неприятным и уважением у окружающих не пользовался. Ему даже прозвище дали презрительное — «Князенька». Кроме всего прочего, тайной канцелярией Его Величества Георга была сделана попытка использовать князя в нехитрой политической игре под названием «Смена династии». Естественно, никто не собирался надолго сажать такого кретина на трон, просто им бы воспользовались на начальном этапе для придания процессу хоть какой-то легитимности. Какой-никакой, а родственник Соболевых. Немаловажным фактом было то, что к тому времени Бодров был болен тяжелой формой чахотки. Удобно, не правда ли? Мог ли такой человек, как Михаил, отказаться от такого шанса? Конечно же нет. Это ничтожество согласилось сотрудничать. Правда, совсем скоро несостоявшийся предатель в компании еще двух недалеких личностей, царевича Алексея и графа Воротынского, по пьяному делу наболтал лишнего и вместе с собутыльниками же попал под расследование сыскного приказа по делу о государственной измене. Больше всех пострадал, и надо отметить, совершенно заслуженно Воротынский, получивший разжалование и каторгу. Младший царевич отделался домашним арестом и отцовской немилостью. Бодрова тоже наказали, не так уж страшно, сослав в холодный удел и лишив содержания. Правда, учитывая его болезнь, ссылка эта практически являлась смертным приговором. И вот тут начались чудеса. В досье не было указаний на организатора покушения, но вряд ли это были соотечественники Олстона. Просто смысла в этом не было. Скорее, это друзья Воротынского решили отомстить Бодрову по Таридийской столице, вовсю гуляли слухи, что именно он оговорил графа перед разыскниками. А может... И вовсе все это были происки сыскного приказа, что-то типа демонстрации неотвратимости возмездия за предательство. В общем, покушение было организовано, и оно почти удалось. Князь 10 дней провалялся без памяти, но его тщедушное тело проявило при этом столь небывалую жажду жизни, что не только перебороло полученные при нападении ранения, но и избавилось от чахотки. И человека словно подменили. Он взялся за наведение порядка в холодном уделе, укомплектовал отличный пехотный полк, заслужив досрочный отзыв и ссылки. Дальше больше. Бодров бесстрашно дерется на дуэлях, конфликтует с главой сыскного приказа, разбивает в пух и прах вторгшихся в Бобровскую область имланцев, публично берет под свою опеку графиню Ружину, тем самым давая у Лории долгожданный повод для объявления войны. Той самой войны, в которой у Таридийского царства изначально было очень мало шансов на победу, но зато у этих шансов были конкретные имена. Федор Соболев и Михаил Бодров. Первый разбил непобедимого доселе короля Яноша, второй дерзким рейдом лишил уларийскую армию обоза, а потом оторвал от соседнего королевства Карбинский край. В общем, слишком уж крутые изменения произошли с одним отдельно взятым человеком, от полного ничтожества до национального героя, да еще это дурацкое сравнение со сказочным князем Холодом, прямо и смех, и грех, а ведь многие действительно верят. Пока капитан Олстон переваривал прочитанное, подоспели свежие новости из Ивангорода. Таридийский царевич Алексей сбежал из охваченной смутой селерийской столицы, да еще прихватив с собой невесту, ее мать, великую княгиню, и брата, нового великого князя Дарка. Одному ему позволили бы уйти. Не тот момент, чтобы портить отношения с соседями. Но вывести из страны княжескую семью силерийцы позволить не могли. Позабыв на время о разногласиях, силерийские князья и бояре бросились в погоню и догнали беглецов недалеко от границы. Теперь второй наследник Торидийского трона блокирован в маленькой крепости Орлик с горсткой своих людей. И мало того, что путь на родину прегражден разношерстным силерийским войском, так еще ожидалось прибытие в ту же провинцию короля Яноша со свежими силами. Он как раз решил под шумок откусить от северного соседа кусок Нижней Вилковицы. А уж такая ситуация для него просто подарок судьбы. Сколько король Улории мог бы отыграть, заполучив в свои руки столько козырей. Но тут в дело вмешались новые подопечные Олстона. Царевич Федор отправился в Карбинский край якобы для проведения учений. Но войска там нынче у торидийцев достаточно для того, чтобы заставить улорийцев волноваться из-за любого резкого движения. Ход простой, но чрезвычайно действенный. Яношу теперь придется срочно перебрасывать войска на южное направление во избежание потери там новых территорий. Тем временем Бодров направился к силерийской границе, чтобы попытаться вызволить царевича Алексея с сопровождающими из негостеприимной страны. Задача была непростая, учитывая стоящую на его пути неприступную доселе крепость Злин и занятый улурийским генералом Пищаком Яблонец. Но почему-то Джон был уверен, что князю эта задача по плечу. Злин принято считать неприступным, но на самом деле капитан не мог припомнить ни одного случая, когда бы эту пограничную крепость кто-либо пытался штурмовать. В отсутствии же попыток штурмов легко слыть неприступным. Бодров что-нибудь придумает и разберется со Злином, не приходится сомневаться, что оставленные без поддержки своего правителя улорийцы тоже будут разбиты, а осада с Орлика снята. Интересно, как он поступит дальше? Пойдет в Рюдик утверждать на троне Дарка I, а заодно и царевича Алексея при нем регентом? Нет, нынешний князь Михаил слишком умен для этого и прекрасно понимает, что взять власть легко, а вот удержать трудно. Гораздо проще просто вывести семью великого князя в Торидию, организовать там что-то типа великого княжеского двора в изгнании. Никто из мятежников не посмеет сесть на престол в таких условиях, и кончится дело триумфальным возвращением семейства Бржиза в родные пенаты. Таким образом, Бодров добудет для своей страны долгие и прочные, скрепленные династическим браком, союзнические отношения с Силерией. И эффектно, и эффективно. А еще у Джона теперь не было сомнений, что хотя царевичу Федору и отводилась важная роль, но главной движущей силой при разработке этого плана был именно Михаил Бодров. Что ж, вот на него и стоит направить свои усилия в первую очередь. Кажется, господин Воротынский сейчас проживает на островах. Не разыграть ли снова его карту? Не зря же корона затратила столько усилий, вызволяя его с каторги. Но это так, дополнительный штришок к основному действию, которым займется капитан Олстон лично. Джон не знал, кто заварил эту силерийскую кашу, но для него несомненным плюсом был тот факт, что объект его разработки не меньше месяца будет находиться в походных условиях либо на западе Силерии, либо на северо-востоке Торидии. Очень удобно, учитывая, что сам он может действовать в том районе из северной Улории. Нужно бы поспешить, дабы не упустить предоставляющуюся возможность. Капитан написал несколько писем Гринвуду и Вулбриджу, а спустя еще два дня, переодевшись в женское платье, он покинул здание представительства в карете крупного фрадштадтского негацианта, с мстительной радостью наблюдая за зябко переминающимися с ноги на ногу наблюдателями. Дилетанты! Куда вам до Джона Олстона? Коли решили ввязаться в эту игру, то будьте добры, выучить для начала правила. Впрочем, как только приютившее его торговое представительство скрылось из виду, Джон позабыл о незадачливых филерах. Его ждал корабль, отплывающий в Торшек. Как можно скорее капитан должен был попасть на север Улории, поближе к торидийско-силерийской границе. Именно там он сделает следующий ход в этой партии.